И снова Галина Аркадьевна отправляется в путь на поиски подходящего варианта. И опять район новостроек. На этот раз Зюзина. Смотрите, смотрите, конечно. Только что смотреть-то? Коробка и коробка с дыркой для света. Но все-таки планировка. Да, один черт. Главное, чтоб отдельное, чтоб никого не видеть. За день столько перед глазами намелькает, только и мечтаешь одной побыть. А кем вы работаете? Мы-то больше продавцами, не всем же спутники запускать. Если вам не нравится ваша работа. Да мне-то она нравится. Это другим она не нравится. Считает, что за прилавком только одни жулики стоят. Ну ладно, вы не обижайтесь. Это я так, знаете, по горечи. Вы с кем разъезжаетесь-то? С мужем, небось? Да с мамой его. Тогда правильно. Так и надо. Свекровь, она все одно никуда не уйдет. А мужик и ручкой сделать может, если припечет-то очень. Да дело не в ручкой, как вы говорите, а просто, ну, невозможно между двух огней. Ну, правильно, правильно, так и надо. Мужика беречь надо. А то потом спохватишься, поздно будет. Я ведь тоже раньше думала, знаете, как все. А, подумаешь, делов-то. Раньше бывало, после смены соберемся с девчонками чайку попить или что покрепче. И пошло-поехало, мой, у меня, господи. Послушаешь, прямо, ну, выходит, все с бегемотами живут. А чего живут, спрашивать, если так плохо? А попробуй отними этого бегемота, горло перегрызут. Ну, потом, конечно, когда годков-то поприбавилось, поутихли немного. Или понимать, чего больше стали. А то вот я раньше тоже своего совсем не понимала. Сидит, бывало, сидит. И так тихо сидит, и куда-то в себя смотрит. А я дура была, злилась. Думаю, чего это он там в себя рассматривает, чего я-то не знаю. Он мне вообще из интеллигентных. У него отец доцент, мать переводчица. Ну и когда он со мной сошелся, они страшно против были. Вроде бы от дома отлучили, не разговаривали бы даже. Конечно, разве опара ему? Простая продавщица. А мне еще ребенок от первого мужа, мальчуган. А он назло ему говорит, давай, говорит, распишемся и ребенка усыновлю. Ну, я же понимаю, что назло-то я ни в какую. Говорю, живи так, чем тебе плохо-то? Он говорит, неплохо, но как-то некрасиво получается, по-свински. Я этого не люблю. Он не любит. Я ни в какую, характер держу. Он еще больше распаляется, в азарт вошел. Я думаю, ничего, любить больше будет. Ведь вообще-то раньше как считала? Я считала, что мужик должен себя свободным чувствовать, без хомута чтоб. А с хомутом что она за любовь? Ну, а потом как гром. Побалил в него что-то. Простить себе не могу, надо было сразу идти к врачу. А мы решили, аппендицит или язва какая. Кто из нас сразу к врачу-то бежит? А потом меня вдруг вызывают в поликлинику. Иду, куда, зачем, не знаю. Написан кабинет какой-то. Прихожу, а это онкологический. Выгод жена такого-то. А я не знаю, что сказать. Говорю, какая жена, мы не расписаны. А он говорит, вас женой назвал. Я говорю, ну раз назвал, значит, так оно и есть. Ну и все мне выкладывают. Без операции, говорят, никак нельзя. Да и с операцией тоже. Запущено больно. Ну, попробовать надо, шанс есть. Помогите нам, говорит, уговорить его лечь в больницу. Он ни в какую. Ну, они ему все правду-то не сказали. Сказали, там, мол, киста какая-то, мол, чик ее и все. Он, конечно, все понял. Он у меня догадливый. Но я как про все про это узнала... Весь день проревела, его к себе отправила, чтобы не видел, в каком я красивом виде. У него же своя квартира отдельная. Но на другой день начала разговор так издалека, вроде бы шуткой, вроде бы я тоже верю и думаю, что это не операция, а пустяки, мол, как родинку удалить. Я говорю, хочешь, я с тобой лягу? Я говорю, у меня под лопаткой тоже родинка большая. А он говорит, я лягу в больницу только при одном условии. Если мы с тобой распишемся и две наши квартиры на одну обменяем. Я говорю, если не дай бог что, мне ничего не надо. Мне и раньше ничего твоего не надо было, кроме тебя самого. Он говорит, непутево жил с тобой, пусть хоть после жизни что останется. Но это было с утра. А с обеда мне на работу пришла, верите, руки, ноги дрожат, ничего делать не могу. Вот режу там колбасу или сыр какой. А перед глазами вот как его будут резать, и будто вот этим самым ножом. Ну, думаю, сейчас себе палец отхвачу или еще что сделаю. А тут, ну, прям, ну, как назло, тип один подходит, порежу ему 400 грамм отдельно, да потоньше. Ну, я сжала зубы, режу. Он говорит, я ж потоньше просила, а вы нарочно. Это я, значит, нарочно. Ну, разве им что скажешь? Разве им ответишь что? Он же меня минуту видит и привет. Ему же все равно, в каком я состоянии, что мне на душе. Он же не на меня, на весы смотрит, чтоб, не дай бог, не обвесили его. Но тут я не выдержала и при всех все ему выложила. Ну, он, конечно, к заведующей, книгу жалобную. А я все бросила и ушла, и с тех пор на работу не уходила. Ну, приезжали, конечно, уговаривали. А я говорю, нет, что хотите делайте, увольняйте, что хотите. Работать сейчас не могу, сил моих нету. Они говорят, пиши, говорит, заявление, дадим тебе за свой счет, будто, значит, по семейным обстоятельствам. Я говорю, здрасте, а почему же это будто-то? Что же, разве они не семейные обстоятельства-то эти самые? Они говорят, ну вы же не расписаны. Представляете? Я говорю, ладно, я в ЗАГС, там свои порядки, там же все на 3 месяца вперед. А разве он может ждать 3 месяца? Я к заведующей, все ей объясняю, что и как. Ой, Господи, как вспомню все это. Если вам трудно. Да говорят, выговоришься, вроде легче. Расписали нас, конечно. Приехали мы домой. Гостей, конечно, никаких не звали. Какие там гости? Ну, а вечером приехали его родители. Вроде бы, значит, снизошли. Ну, сначала так все натянуто было. Мой держался, острил. Танцевал с матерью. Она хоть и пожила, я правда танцует лучше молодой. Ну, а потом я на кухне была, чай заваривала. И слышу, мать вошла, так тихо ко мне сзади подошла, за плечи меня обняла. И вот я к ней поворачиваюсь, хочу ей что-то сказать, и чувствую, не могу прям, комок в горле, все. Ну, тут она тоже не выдержала, и мы с ней проревели, наверное, часа полтора. Мужчины, они, конечно, не заходили, они поняли, что к чему. И вот верите, что говорили, не помню. Что-то я извинялась, что-то она прощения просила. Не помню. Только помню, что душно было очень, потому что чайник-то все кипел, кипел. А потом? А потом? Потом положили в больницу. Сначала вроде на обследование. Я вот слово дала, обмен ищу. А уж там один бог знает. Ай, все едино. Хоть режь, хоть облучай. Извините вы меня, я на вас все это обрушила, вам-то все это чужое. Если вам это хоть как-то... Да говорят, выговоришься, облегчишь душу. Да разве чем и облегчишь, словами-то особенно. А что я сделать-то могу, Господи? Могла бы сама легла, клянусь вам. Кому моя смерть заметна? А ему жить надо, он еще очень много может и должен сделать. Вы подождите. Они здесь до сих пор не... Ай, я жду. А что мне еще остается? Только ждать и остается. Жду я. Заморочила я вас, вы квартиру-то не посмотрели. Что же я смотреть? Коробка с дыркой, сами говорите. Ну, все-таки. А его другую будете смотреть? Да, конечно, если можно. Ну, а что же можно-то? Нужно даже. Только надо договориться, что кто-нибудь вечером подъехал туда, или я, или мать его. А вы знаете что? Я вам дам ключи, вы посмотрите, когда вам удобно, а после привезете. Не боитесь ключи чужому человеку? Извините. Раньше, может, и боялась бы, когда не знала, чего бояться-то надо. Берите. Вечером привозите, я по вечерам-то всегда дома, он мне звонит оттуда. Я вам завтра же привезу. Счастливо вам. Это уж как выйдет.